Глава пятая. Драматург. Драматург? Щурясь от утреннего солнышка, недоверчиво переспросил Корнелиус. Ты, Георг, драматург? Егор пожал плечами. Ну да. А что в этом такого? Некоторые студенты изучают юриспруденцию, некоторые — богословие, иные — медицину. Так и я драматургию изучал. Короче, могу вам поспособствовать с пьесой. И даже в ней сыграть, конечно, не главную роль, а так, на задворках где-нибудь. Принеси, подай. Драматург. Все еще не веря, по слогам повторил старый жонглер. И, обернувшись, повысил голос. «Эй, вы там!» «Наш Георг драматург! Слышали?» «Так это славно!» — тут же подскочил Айльф. «Ко дню святой Афры мы уже точно разучим пьесу «Мистерию». «Неплохо заработаем, ага!» Бросив возиться с колесом, к костру подошел вечно угрюмый Готфрид и, шумно высморкавшись, осведомился. «Позволь спросить. У кого же ты учился, любезный Георг?» «У многих», — не раздумывая соврал Вожников. «По книгам, правда. Аристофан, Вергилий, Данте, Франсуа Ви... Впрочем, нет, этот еще не родился, по-моему». «Кто не родился?» «Один очень талантливый человек. Так вам нужна хорошая пьеса?» «Да!» — хором отозвались все. «За две недели?» «За две недели». «Сделаем!» Обнадеживающе хохотнул Егор. «Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить». «Только вот что. Обещайте во всем меня слушаться. Клянемся святой Афрой. И еще надо будет прикупить костюмы и реквизит. И за этим не станет дело, дружище Георг, лишь бы вышло». «Выйдет, не сомневайтесь». Поднявшись на ноги, Егор важно поклонился и тряхнул головой. «Думаю, ирония судьбы нам как раз подойдет. И забавно, и реквизита много не надобно». «Что нам подойдет, дружище?» «Ну уж не 17 мгновений весны точно. Говорю же, ирония судьбы. С легким паром, короче». «С легким паром. Ага. Кстати, я с вами сегодня не поеду. Здесь подожду. Над пьесой подумаю. Ну что, смотрите?» Егор оглянулся, глядя на заинтересованные лица своих новых друзей. «Поезжайте! Удачи!» Господин Георг, покусав губу, неожиданно промолвил Готфрид. «Может быть, тебе, вам, нужна чернильница, перо, бумага? Не самая дорогая, конечно, но местную аугсбургскую-то мы вполне сможем купить. Тем более, я думаю, не так много ее и надо. Бумаги. А? Купите, Готфрид, купите. Лишней не будет». Рассеянно махнув рукой и еще раз пожелав уличным артистам удачи, Вожников уселся у костра и с видом только что осененного музой поэта задумчиво посмотрел в небо. «О, самолет! Пассажирский лайнер какой-нибудь, Боинг или Эрбас, точнее, след от него. Нет, просто облако. А похоже». Весь день Егор приспосабливал рязановский сюжет к местным реалиям. И вроде бы, на первый взгляд, получалось неплохо, уж по крайней мере куда лучше, нежели давно уже забытый ремейк «Иронии судьбы 2». Повеселее как-то, тем более, что князь решил вставить в пьесу побольше эротических сцен. Народу нравится. Особенно в эпизод «Баня» так и просились женщины. Тем более сейчас, в средние века, городские бани выполняли функцию публичных домов, лупанариев, а кроме этого, также служили и просто для раскрепощенного общения мужчин и женщин. Время от времени озабоченная сильным падением нравственности горожан, церковь эти бани лупанарии закрывала. И тогда средь вечных подмастерьев и прочего небогатого холостого люда резко возрастало количество гомосексуальных контактов. Приходилось бани снова открывать. Уж тут точка в точку. По многочисленным просьбам трудящихся. Вот в такой-то бане и начинало разворачиваться действо. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Держась за бока, покатывались со смеху возвратившиеся к вечеру жонглеры. «Ой, держите меня! Так что же та булочница? Так вот и сказала, зайчик ты мой! А в Нюрнберг кто должен был ехать? А-а-а, тот монах! Понятно!» И с булочницей у них дома похожи. Так они везде похожи, что здесь, в Аугсбурге, что в Нюрнберге, что в каком-нибудь Любике. Отличная пьеса, Георг. Только вот до конца мы ее вряд ли доиграем. Как это не доиграем, дядюшка Корнелиус? Драматург обиженно приподнял брови. Поясни. Поясню. Со вздохом кивнул старый клоун. Праздник-то церковный, не какой-нибудь языческий, а у тебя тут баня. И этот еще пьяный монах на речной барке. Епископ и так на нас зуб имеет, это уже не говоря про аббата. Не, такую не дадут доиграть. Ничего? Подумав, Вожников согласился со всеми доводами. Переделаем, коли уж на то пошло. «Время есть!» На следующий день новоявленный драматург приступил к делу, уже вооружаясь пером, чернильницей и двумя дюжинами листов чудной аугсбургской бумаги ценой по полфлорина. На взгляд Вожникова слишком дороговато. Бумажные мельницы принадлежали монастырю Святой Магдалены. Конкурентов в этом сегменте экономики пока еще не было. Так что цену аббат ломил «будь здоров, не кашляй». И все равно выходило куда дешевле пергамента. Подумав, Вожников без особого сожаления выкинул из сценария эротические сцены. Все-таки день святой Афры, а не Валентина. Да и дополнительных актрис, девок из того же Лупанария. Нанимать выходило дороговато, раздевать же в угоду толпе Альму князь не хотел. Да и мало кому понравилось бы тонкое тело юной акробатки. Иное дело — развеселые девки из городской бани, упитанные, плотные, с грудями, как дыни. С распределением ролей Егор управился быстро. Заменив разбитную булочницу скромной вдовицей, Альмой, а пьяного монаха на лекаря, коего должен был играть Иоганн. В роли Ипполита — на радость аугсбургским женщинам блистал атлетически сложенный Айльф. Он же играл и одного из друзей, второго. А также и маму главного героя воплощал в жизнь старик Корнелиус. Третьему другу, Готфриду, досталась роль практически без слов. Только пить. Правда, уже не в бане, а в корчме, куда четверо друзей заглянули обмыть предстоящую помолвку. Две недели пролетели незаметно, как студенческий триместр. Не успели глаза со сна протереть, а уже сессия. Жонглеры перед праздником волновались. Все же такую длинную пьесу они играли впервые, пригласив на предварительный просмотр одного из помощников бургомистра. Тот пришел в полный восторг и долго бил себя поляшком, восклицая «О, майн год!» «А ведь мог бы и дастиш-фантастиш», — расслабленно подумал Егор, — «ежели бы эротические сцены не убирать». «Хорошо, очень даже очень», — мотал головой Ротман, допивая второй кувшин вина, заботливо купленный Готфридом специально для этой цели. «И забавно, и без всякого такого лишнего. Хорошо». Роль суфлера взял на себя сам режиссер. Он же давал краткие пояснения, где именно происходит действие. Декорации в те времена были понятием более чем условным. «Да иди еще попробуй купи на них сукна до краски. Цена-то кусается ого-го как!» Какая-то паршивенькая красочка модного цвета ультрамарин, ларин за унцию, заработная плата местного офисного планктона за целый месяц. И то, если без штрафов и добровольно-принудительных выплат на подарки боссу. Жирная свинья, и та всего 3 флорина стоила. А тут просто немного краски. Охренеть! И вот мы в Нюрнберге, в доме вдовы. Утробно вещал из-за кулис Егор. Вот ее сундуки, полотенца, накидки. Вот она идет. Скромная красавица в простом платье. Тут молодой человек обернулся, жестом позвав Альму. «Давай! И котелок возьми, польешь Иоганна водой!» «А-а-а! Зачем ты меня поливаешь, женщина?» «Зачем поливаю? Ах ты худой пес! Подожди, вот я сейчас возьму дубину, да отколочу тебя так, что спина затрещит!» «Верно, вдовушка!» Радостно вторили зрители. «А ну-ка, намни ему бока!» «Теперь ты, Ипполит!» Вожников повернулся к эльфу. «Готов?» «Угу». «Ну, не пуха». Под аплодисменты зрителей на сцене появился запомнившийся многим красавец-атлет. И князь запоздало подумал, что именно ему и нужно было поручить главную роль. Ему, а не тощему подростку Иоганну. Впрочем, и так все шло неплохо. «Ах, какой прекрасный подарок, милый! Эти благовония! Ах, я давно о таких мечтала, и у меня для тебя кое-что есть. Вот, смотри!» «Чудная бритва, любимая! И какая острая! Ею можно запросто разрубить горло сразу 3 сарацинам!» Спектакль прошел на ура! Впрочем, Вожников и не ожидал иного. Все-таки классика. Собравшийся в честь Дня Святой Афры народ отличился щедростью, и заработанных бродячими артистами денег оказалось раз в 5 больше, чем обычно, что, естественно, радовало сейчас всех, даже вечно хмурый Готфрид и тот улыбался. По дороге к бивуаку заглянули на рынок. А потом еще прошлись и по лавкам, благо денежки позволяли. Накупили себе подарков и хорошей еды с вином, закатив по возвращении настоящий пир. «Ну как, мне идет?» Радостно кружась вокруг костра, Альма приподняла подол платья из добротного оксамита цвета морской волны. На рукавах и кое-где по подолу желтели шелковые вставки. Для красоты и демонстрации определенной зажиточности. Не каждому горожанину по карману такое платье. «Славно, славно, сестренка!» — хлопнул в ладоши Айльф. «Красавица ты у меня, а?» «Да ну тебя, братец!» Девушка фыркнула, отвернулась, но все же видно было. Похвала пришлась ей по вкусу, и это заметили все. Кроме вдруг погрузившегося в какие-то свои мысли Егора. Набравшись храбрости, белобрысый Иоганн даже толкнул его локтем. «Эй, Георг, дружище! Правда ведь наша Альма красавица?» Князь дернул головой. «А, что? Ах да, ну конечно, красавица, кто бы спорил. И пояс ей этот весьма к лицу. Видать, новый». «Да у меня не пояс, платье новое!» — обиженно ахнула девчонка. «Кручусь тут, кручусь, а вы?» «Вот и хватит крутиться!» Старый Корнелиус разлил по поставленным кружкам вино из большого кувшина. «Садись к нам, Альма, выпей! Неплохо мы сегодня потрудились! Слава святой Афре! Святой Афре и... нашему Георгу!» Подняв кружку, продолжил слова старика Айльф. «Добрую пьесу сочинил, ага! За это и выпьем!» «Ты чего такой грустный, Георг?» Выпив, атлет удивленно возрился на князя. «Да я не грустный!» Не очень-то вежливо отмахнулся тот. «Просто кое о чем задумался. Есть одни мысли». «Что за мысли?» Корнелиус пододвинулся ближе. «Верно, хочешь податься в родные места, а? До весны-то подожди, деньжат подкопишь. Мы после Аугсбурга сразу в Констанц вернемся. Там не бедные люди живут, и денежки кидают охотно. Заработаем». «Вот и я про то думаю», — неожиданно улыбнулся Егор. «Как нам еще больше заработать?» «Куда больше. Совсем другие деньги, нежели нам на площадях бросают. Совсем другие». «Грабить никого не пойду», — сурово заявил Готфрид. «За такие дела знаешь, и повесить могут». Вожников удивленно приподнял брови. «А я вам что, грабить предлагаю?» «Так ты же сам сказал, совсем другие деньги, так?» «Так, да не так!» Уже не сдерживая смеха, князь махнул рукой. «Не так, как ты почему-то подумал, славный дружище Готфрид. Не будем мы никого грабить. Другие способы есть». «Вот что!» Посмеявшись, Егор продолжал уже на полном серьезе. «Сейчас ведь в городе все лавки работают, так?» «Так, праздник ведь. Вот и торгуют». «Тогда мне надо в город. Чего зря время терять? Тем более купцы сейчас радостные, податливые». «Да мы же только что из города», — ахнула Альма. «И ты снова собрался? Зачем?» «Подстричься хочу». Вожников подмигнул девчонке и снова рассмеялся. «А то ты у нас такая красивая, а я вот оброс, бородатый, косматый. Страх один». «Да не такой уж страх». Девушка тоже расхохоталась и, покрутив на пальце локон, предложила. «Давай я тебя постригу, ага». «А ты умеешь?» «Спрашиваешь». «Да ты не бойся», — хохотнул Альф. «Голову от шеи не отстрижет, хотя... может, если захочет». «Да что ты такое, братец, говоришь-то?» Альма и впрямь сносно владела ножницами и постригла князя в кружок довольно быстро и ловко, ну а щетину Вожников уж сбрил сам, после чего, достав пищи и принадлежности и листок бумаги, расположился на старом пне. Видя такое дело, жонглеры удивленно переглянулись. «Ты же в город собрался, вроде». «Собрался», прищурившись. Князь склонил голову на бок, глянув на своих новых знакомцев и уже, можно сказать, сотоварищей с этакой хитрецой. «Только сперва о горожанах хочу кое-что узнать. Вы ведь не первый раз в Аугсбурге». «Ха! 1001-й!» Вожников потер руки. «Замечательно! Вот и расскажите мне о сих уважаемых бюргерах, о купцах, владельцев рядков и лавок, ну и мастера, если сами торгуют, подойдут тоже». «Ого-о-о!» Присвистнув, Альф сдвинул на затылок шапку. «А ты знаешь, сколько здесь таких, дружище Георг? Рука писать устанет». «Ничего, как-нибудь разберусь. Да, вы мне только тех называете, кто с умом дела ведет. Дураков пока не нужно». «Однако...» Покачав головой, Корнелиус снова потянулся к кувшину, разлил. «Интересно, зачем тебе умники?» «Узнаете». Подняв кружку, хохотнул князь. «Кстати, от вас тоже кое-что потребуется. По ходу пьесы, само собой». В город Вожников отправился не один. Альма и Иоганн изъявили желание составить ему компанию. И в самом деле, почему бы не прогуляться в столь чудесный праздничный денек? Ни Иоганн, ни Альма так, как другие жонглеры, не пили. А если и захмелели, то лишь слегка. Для хорошего настроения в самый раз. А вот для тупого сна с раскатистым храпом явно маловато будет. «Ну, пошли, пошли, раз уж так хотите». Накинув на плечи летний плащ, Егор махнул рукою. «Вместе-то все веселей». «Вина там купите!» — поднял голову уже разлегшийся на солнышке у повозки Готфрид. «А то наше-то, чувствую, очень скоро закончится». «Хорошо, возьмем». Альма со смехом пригладила волосы. Еще что-нибудь?» «Да ничего. Вино. Главное, не забудьте». Они шли, весело смеясь и дурачась, и путь показался князю довольно коротким. Не заметили, как уже и показались ворота рыбаков, широко распахнутые, с гостеприимно поднятой решеткой. Праздник! «Пей, гуляй, веселись!» «Вот вам, ребята, в день святой Афры!» Подойдя, Альма без всякого стеснения сунула стражникам по серебряной монетке. «Спасибо, красавица!» Ухмыльнулся в рыжие усы дородный, кольчуги с нагрудником воин с алебардой на длинном древке. «Обратно сегодня пойдете?» «Ага». «Можете особенно-то не торопиться. До полуночи ворота открыты будут. Праздник!» Девушка всплеснула руками. «Вот славно! Вот и мы повеселимся и на людей посмотрим. Это хорошо, милый Георг, что ты нас с собой взял. А то сидели бы сейчас у телеги, ковыряли в носу или спали бы. Верно я говорю, Иоганн?» «Ага», — с готовностью кивнул подросток. «Уж тут-то мы точно повеселимся». «А вот и нет», — пряча усмешку, Вожников резко оборвал обоих. «Сначала дело сделаем, а уж потом веселиться будем. Может быть». «Может быть?» «Ладно, не злись, девочка», — расхохотался Егор. «Пошутил я». Достав из-за пазухи свернутый в свиток листок, он зачитал вслух. «Итак, первый в списке некий Вольфганг Эйке, торговец тканями. Живет на улице Менял. В том же доме и лавка. Ну что, смотрите, идем. Вы же город куда лучше моего знаете». Друзья проболтались по делам почти что до темноты. Кроме торговца тканями Вольфганга Эйки, посетив еще ювелира Генриха Штольца, а также Гера Адольфа Бравы, кузнеца по ножам и бритвам, заглянули в мастерскую мебельщика Хамстера Кунца и побывали еще у полдюжины не менее почтенных бюргеров славного города Аугсбурга. Кто-то смеялся, кто-то задумался, но большинство все же заключили соглашение с некой жонглерской организацией Корнелиус А.Г. Все трое сильно устали, но все же остановились на освещенной факелами соборной площади, поплясать под игру уличных музыкантов, повеселиться. Затем ведь и пришли. Князю казалось, он и шагу уже не может ступить. И это он-то, тренированный и выносливый воин, что уж было говорить о его юных спутниках. Однако нет. Едва заиграла музыка, как усталость тут же ушла, растаяла без следа. Да и музыканты играли так, что ноги сами собой в пляс пускались. Волынка, флейты, лютни, бубны. Ай-ля-ля-ля-ля, ай-ля-ля-ля-ля. Что-то типа Бонни М. Или преснопамятная белой верблюдицы из репертуара знаменитой ордынской певицы и танцовщицы Ай Лили. Заглянув Вожникову в глаза, Альма обняла его за плечи. «Давай вместе. Покружим, ага?» Обхватив юную циркачку за талию, князь закружил девушку так, что отражавшиеся в ее каре глазах факелы превратились в длинную золотисто-оранжевую полоску. Войлочная шапка давно слетела с головы, потерялась где-то. И волосы, чудные каштановые волосы, растрепались по плечам. И князь наконец заметил, что это новое платье очень идет Альме, просто как по фигуре сшито, и... «Пойдем», — шептала девушка в ухо. «Пойдем, а? Пора уже возвращаться, пойдем». Пробираться вверх по реке в ночной тьме оказалось не таким уж и простым делом, несмотря на звезды и луну. Пару раз идущий впереди Иоганн уже спотыкался, падал, но, слава богу, все обошлось без травм. Егор и Альма часто останавливались, целовались и шли дальше, лишь услышав озабоченный крик Иоганна. «Эй, ну где вы там?» Костер же едва тлел, а из-под повозки доносился густой и довольный храп. Есть будешь, Иоганн?» Присев к костру, обернулась Альма. «Тут еще рыба осталась». «Завтра!» Юноша потянулся и устало зевнул. «Пойду-ка я спать, вот что». «Вот и хорошо», — прошептав, девушка взяла князя за руку. «Пойдем и мы, да?» «Нет, нет, не в повозку, там же Корнелиус». «Вон туда, к реке». Они медленно спустились вниз, обнялись, поцеловались. Егор чувствовал, как тяжело дышала девчонка, как обольстительно вздымалась под тонкой материей ее грудь. Ах, эти глаза, губы! И шепот, едва слышный шепот, таящий нешуточную страсть. «Подожди, я сниму платье. Ой, нет, без тебя не справлюсь. Завязки!» Альма повернулась спиной, и молодой человек на ощупь развязал тонкие шелковые ленточки, стягивающие лиф. Поцеловал девчонку в плечо, погладил по спинке, нежно полоскал набухшую грудь. С тихим шорохом упало под ноги платье. Оба повалились в траву, тесно прижимаясь друг к другу и чувствуя теплоту кожи. «Нет, жар!» Очнулась в небе луна, побледнели звезды, и где-то за горами алой, пока еще едва заметной ленточкой, подобрался рассвет. «Ой!» — вздрогнула Альма. «Что ж, мы с тобой уснули прямо здесь?» «Тебе неуютно, краса моя?» «Уютно. Только ты на моем платье лежишь. Ай! По мне ползет кто-то, прямо по спине, меж лопатками!» «Верно, паук!» Егор хохотнул. «Это пальцы мои, милая!» «Да? Тогда пусть ползут. Ниже, еще ниже. Ах!» На завтра труппа Корнелиуса, дождавшись возвещавшего окончания рабочего дня трехкратного звона колокола собора Святой Девы Марии, принялась вновь окучивать горожан, только уже несколько по-иному. Гер-драматург внес в постановку некоторые дополнения, и ныне разворачивающееся на сцене кибитки действо выглядело примерно так. «А вот перед вами, достопочтенные зрители, зажиточный дом вдовы», — вдохновенно вещал Егор. «Стены его обиты прекрасным темно-голубым бархатом ценою 1,5 флорина за локоть, приобретенным вдовой в лавке почтеннейшего и уважаемого всеми купца, председателя гильдии Гера Вольфганга Эйке. Вот и сама вдова, одетая в платье из белого дамаска, ценою 2,5 флорина за локоть. Но купленного все у того же господина Эйке за гораздо меньшую цену. Нынче скидки, мои господа». Князь нарочно называл цены во флоринах. Флорентийских золотых монетах. Подобные же чеканились и в Венеции, так их называли дукатами. На востоке Европы — цехинами. Делали их на монетных дворах владетельных германских князей и в вольных имперских городах. И называли просто и без затей гульдены — золотые. Но сказать «флорин» считалось куда круче. Они в те времена котировались, как в современной России доллары. «Ах, какие прекрасные благовония!» — вдыхая, округлила глаза вдовушка Альма. «Где ты купил их, милый?» «Как где?» — ахал Ипполит Альф. «Конечно же, в лавке славного купца Гера Иоахима Миллера, что у Красных Ворот. Видно, недешево обошлись тебе эти прекрасные благовония, милый мой. Сказать по правде, не так уж дорого. 5 флоринов флакон». Зрители при этих словах ахали. Цена-то была та еще. Ничего себе, недорого. Скажем, лавочный мальчик на побегушках зарабатывал столько же в год. Но эти благовония действительно прекрасны и стоят этих денег. Ни один мужчина не устоит перед ними. Ни один. Клянусь святым Зимпертом, спасителем детей, день которого, как напоминает нам всем наш уважаемый епископ, уже в следующее воскресенье. А между тем кружки, повешенные в соборе Святой Девы Марии, пусты, а пора уже начинать опускать подаяние в честь благочестивого святого Зимперта. Пора. И у меня есть для тебя подарок, милый. Вот. Альф чувственно прикрыл глаза и восхищенно свистнул. Какая чудесная бритва! И какая острая! Да ей уже запросто можно зарезать дюжину сарацин! Еще бы, мой милый! Она же сработана в мастерской известного на всю империю кузнеца Адольфа Браве. Кстати, старосты цеха изготовителей бритв и ножей. В этой мастерской на улице Святой Урсулы можно заказать многое и по вполне умеренным ценам. Прекрасная бритва, ах! А что это блестит у тебя в ушах, дорогая? Как? Ты еще спрашиваешь? Да разве сразу не видно, что это серьги самой искусной работы нашего знаменитого ювелира Генриха Штольца? Его лавка у монастыря Святой Урсулы торгует и по воскресеньям. И по воскресеньям! Именно так. Разрешение господина епископа. Слишком много покупателей, знаешь ли. Ай-яй-яй-яй-яй. А что это за бродяга спит у тебя вон там, на сундуке? Не на простом сундуке, милый, а на сундуке из мастерской мебельщика Хамстера Кунста. Прекрасные сундуки, лари, дорожные саквояжи, а также стулья, кресла, скамейки и прочая мебель как на заказ, так и на продажу. Бесплатная доставка по городу на больших и удобных телегах. Всегда трезвые грузчики. Обращаться в любое время по адресу. Вот так все и проходило. Задуманная вожником компания принесла свои плоды очень быстро. Доходы рекламодателей за неделю возросли в целых 3 раза, соответственно, увеличились и гонорары артистов. Иоганн с Альфом даже заказали себе самое изысканное платье с золотым и серебряным шитьем, пошитое в портняжной мастерской господина... Тьфу! В общем, приоделись. То же касалось и Альмы, выглядевшей нынче не хуже настоящей принцессы. Вот он, шоу-бизнес-то. Издеваясь, хохотал по пьяни Егор. Разбогатели, зажрались. Вообще-то, носить подобную одежду простолюдинам не дозволялось, только всяким там князьям, баронам, герцогам и всем таким прочим, да и тем, каждому по своему статусу. Однако же Аугсбург недавно купил себе звание вольного имперского города и нынче плевать хотел на все законы. Вот кое-кто этим и пользовался. Ужас! Простолюдина от владетельного сеньора не отличишь. Позор и слом всех нравственных устоев. Некоторые было кинулись жаловаться, да местный епископ горой встал за жителей. Именно в его карманы поспешно введенный налог на роскоши шел. Чего бы не заступиться-то? Ровное дело. Трупа старика нет. Почтеннейшего господина Корнелиуса уже к осени нынешнего 1413 года гремело на весь город, и уважаемые артисты давно не ночевали в кибитке, сменив ее на приличную корчму на тихой улочке Ратманов, невдалеке от ворот Святого Якоба. Альф, Иоганн и все прочие уже давно не жонглировали. Альма не ходила по канату, все только играли пьесу, пока что одну, главную, нынче приносящую нехилый доход. Однако же рано или поздно и сия гениальная постановка должна была приесться. И Вожников, предвидя такое, уже взялся за новый проект, не менее гениальный, задумав воплотить на кибиточной сцене целый сериал по мотивам знаменитой Илиады. Постановка уже имела рабочее название, как принято было в средние века, довольно громоздкое. «Троянская война» или «Похождение знаменитого проказника Гектора в обществе веселых и приятных девиц». Альма должна была играть Елену, Альф — Гектора, Иоганн — Ахиллеса. А по поводу «девиц» князь уже вел переговоры с городской баней, чтоб отпустили своих банщиц, да. Пьесу сию Егор назвал «мыльной оперой» и задумал сдобрить постановку изрядным количеством эротизма, для чего нужно было заручиться согласием епископа, что никакой проблемы не представляло. 20% от будущих доходов, и хоть все пусть на площади голыми скачут. А что? Папе Иоанну не до того. Интриг хватает. Да и сам-то он бывший кардинал Бальтазар Косса, личность та еще. Прелюбодей, разбойник и пират. Да, с епископом Аугсбургским Альбрехтом можно было вести дела. Сквалыжный, конечно, и жадный. Не меньше, чем доминиканский аббат, отец Йозеф. Но в отличие от последнего, умный и выгоду свою на 10 шагов вперед просчитывающий. С умными людьми, пусть они и сволочи, уж куда приятнее дела иметь, нежели с честным и порядочным дураком. Тот уж если втемяшит себе что-то в башку, так никакой колотушкой не вышибешь. Кстати, именно от епископа Альбрехта Вожников узнал о голландце Вандервельде, когда приходил к почтеннейшему прелату договариваться насчет банных девиц. «Ты ведь с севера, Георг, да?» Благословив преклонившего колено князя, негромко осведомился святой отец. Вожников тут же помотал головой. «Нет, падре, я из Константинополя. Наверное, генуэзец или из Венеции? Нет, грек». «Ага, ага». Сидя в высоком резном кресле, епископ, худой фиолетовой мантии из дорогущего шелка и гламурной, украшенной жемчугом шапочки, бросил на посетителя проницательный взгляд. «Приходил тут ко мне один, какой-то голландец, помощи в одном деле просил, мол, императорской важности дело». «Голландец?» Князь сделал вид, что задумался. «Нет, у меня таких знакомых нет. Некий Антониус Вандервельде, короля Зигмунда доверенный человек». Епископ неожиданно зло ухмыльнулся. «Императором себя мнит, чучело. К землям нашим присматривается». «Это вы про голландца?» Невинно переспросил молодой человек. «Про какого еще голландца? Про Зигмунда же!» Епископ Альбрехт скривил губы в ехидные улыбки и посмотрел на посетителя так, как смотрит на прогульщика в рунишку учитель, причем оба знают, кто и почему врет. «Ты, Георг, вид-то не делай, будто не знаешь, что мы с королем-то не очень дружим, мягонько говоря», — попенял прелат. Егор пожал плечами, мол, «ваши дела, а я-то человек маленький». По всей Священной Римской империи Сигизмунда за императора где-то признавали, где-то не признавали, а где-то, да, признавали, но лишь формально. Сложные были в Германии властные отношения. Собственной Германии-то никакой не было. Так, конгломерат. Аугсбургский епископ императора недолюбливал. Потом все знали. Даже именовал не по латыни Сигизмунд, а по-простецки, на немецкий манер, Зигмунд. «Да, насчет голландца», — вдруг вспомнил епископ. «Он все тут просил, даже не просил, требовал от имени императора». «Ай-яй», — молодой человек скорбно покачал головой. «Какой негодяй!» «Вот и я говорю, наглец каких мало!» Согласно кивнув, отец Альбрехт снова пронзил посетителя взглядом и продолжал, не спуская с князя маленьких подозрительных глаз. «Просил помочь мне отыскать и арестовать одного человека с севера. Не сказал, кого именно. Мол, не его тайна. Но портрет описал точно». «Да что вы!» — епископ прищурился. «Ну-ка, подними, любезный Георг, голову, да посмотри на меня. Ага, вот так». «Не понимаю, святой отец, в чем дело?» «Не понимаешь, ага». Прилад прищурился и зябко потер ладони. «Смотрю я на тебя и мысленно дорисовываю. Бороду, космы, плюс северный говор. Это же на тебя голландец охотился, пока я его из Аугсбурга не выгнал, слишком уж наглый. И хоть и не дурак, но жадина та еще. Кто бы говорил? Опустив глаза, подумал про себя Вожников, недоумевая, к чему бы вся эта прелюдия. Впрочем, тут и думать было нечего. Все ясно и так. «Скоро праздник у нас», — негромко промолвил епископ. «Деньги понадобятся». 25%. В раз сообразил Егор. 30%. Епископ прихлопнул ладонью по столу. «И не медяхой меньше». Князь неприязненно скривился. «Ишь ты! Уж и до медях дошел! Вот крохобор-то!» «Хорошо, 30%. Поспешно согласился Егор. «Только мало ли возникнут какие трудности, так я могу обратиться?» «Можешь, можешь, сын мой!» Прилад отечески развел руками. «Разве же я хоть когда-нибудь отказал тебе в аудиенции? Все в городе знают, любого приму, будь он хоть князь, хоть грязь, хоть вот, прости господи, комедиант, как ты, Георг. Так что милости прошу, заглядывай. Спасибо за благословение, отче». Приложившись к унизанной драгоценнейшими перстнями, какой-то там Ролекс не стоял и рядом, епископской длани молодой человек еще раз поклонился и вышел, который раз уже восхищаясь умением прилата со всем изяществом и тактом обтяпывать свои личные финансовые дела. Жадный, хищный, жестокий епископ Альбрехт Аугсбургский. Тем не менее, благодаря своему недюжинному уму и великолепному по тем временам образованию, имел репутацию кристальной честности, щедрого и великодушного человека, истинного пастыря заблудших человеческих душ. Да, принимал каждого, никому не отказывал. Только цену за аудиенцию брал собака такую, что многим потом икалось. Вот и сейчас за 10 минут Вожников уплатил 2 флорина. Флорин, между прочим, стоил визит врача. Так ведь и епископ тоже врачевал, только не тела, а души. Вот и брал в 2 раза дороже, что где-то и справедливо, в общем-то. Князь хорошо понимал, почему отец Альбрехт не отдал его Вандервельда. Не только потому, что ненавидел императора, тут еще был и изрядный денежный интерес. Хитроумный епископ внимательно следил за каждым финансовым успехом и всегда имел свою долю, что уж говорить. Феодализм, как же без этого? Вот и Егор тоже платил. Не зря, как выяснилось. Однако выяснилось и другое. Князь сидел в Аугсбурге, словно в ловушке. Вандервельда, конечно, разослал своих людей по всей округе. По всем постоялым дворам, по всем дорогам. Покинуть город означало гарантированно попасть в его цепкие руки. О том же красноречиво свидетельствовали и видения. Правда, и князь не сидел сиднем, действовал. Он уже отправил 3 письма на родину через купцов из Ростока и по одному всем курфюрстам, от имени великого князя, разумеется. Написал, да, так, на всякий случай, хорошо понимая, что ни один из адресатов, кроме, разумеется, родной жены и новгородского архиепископа Симеона, за чистую монету письмишки эти не примет. Великий князь всея Руси, а передает послание через каких-то там купчишек, акробатов, жонглеров, нонсенс. И это еще мягко сказано. Правда, уже и здесь, в Аугсбурге, появились заделы на будущее. На то самое будущее, ради которого и пустился великий князь в столь опасное путешествие, оставив дома жену и маленького сына. Финансовая империя. Вот если бы удалось оплести денежными цепями хотя бы Германию, вот тогда можно было бы говорить о реальном влиянии, вот тогда никто бы из курфюрстов не вякнул, не говоря уже о вольных имперских городах и прочих баронах-рыцарях. В письмах-то Егор не только приветы передавал, но и просил прислать денег. Золотишко, камней драгоценных. Специальных людей для того отрядить, самых верных. И деньги те в дело пустить. А дело это уже сейчас устроить. И для того жонглеры, увы, не надобны. Надобно искать фигуру покрупнее. И такую фигуру Вожников уже обнаружил, проанализировав некоторые финансовые потоки. Кто-то взял в долг, кто-то где-то поменял золотишко на серебришко и наоборот. И все это как-то мимо еврейской кассы. А ростовщичеством в те времена занимались почти исключительно евреи. А тут их подвинули, и у того, кто подвинул, деньги имелись серьезные. Подпольный миллионер. Местный аугсбургский корейка. Стоило с ним познакомиться. Тем более, что театрально-рекламный бизнес осенью начал давать ощутимые протечки. Виной чему были объективный экономический закон спроса и предложения. Ну и конкуренция, куда же без нее-то? Местные жонглерские труппы давно уже сообразили, в чем причина феноменального финансового успеха константских выскочек. И беззастенчиво передрав все ноу-хау, принялись рекламировать все, что только было возможно, включая предметы религиозного культа, мощи святых, подозрительные различные емкости ковчеги со святым Граалем и все такое прочее. И все, вот ведь хитрые гады, исправно платили епископу, а кое-что аббату. То, что гады еще в августе сожгли фургон и пересчитали ребра Иоганну, это было бы еще терпимо. А вот резкое падение прибыли вполне могло поставить крест на дальнейшем существовании труппы. И поставило. В один далеко не прекрасный момент Корнелиус пригласил артистов к себе, в закуток. Жонглеры снимали весь второй этаж весьма приличный по местным меркам корчмы с полным пансионом. И, оглядев всех погрустневшим взором, молвил: «За последнее выступление у нас денег, как в мае. Скоро снова в кибитке будем жить». «Да, пошли дела», — неопределенно протянул Готфрид и, как всегда, нахмурился. «А ведь я предупреждал, на той неделе еще». «Уезжать отсюда надо», — негромко предложил Айльф. «Домой, как и собирались ведь осенью. Так осень уже, вот и поедем». «Правильно», — тряхнув белобрысой башкой, Иоганн радостно поддержал коллегу. «Давно надо было ехать. Тут нас убьют всех скоро». До того молчавшая Альма, поправив унизанный жемчугом воротник дорогого платья, встала и неожиданно улыбнулась. «Уезжать-то да, надо. Но вовсе не из-за того, о чем сейчас сказал Иоганн. Дело в другом». «В чем же? Констанция ведь наверняка еще не ставят такие пьесы. Я спрашивала у наших купцов. Многие уже готовы платить, но в Констанце, дома. Так что едем». Взволнованно накрутив локон на палец, девушка посмотрела на Егора. «Георг, ты с нами?» «Нет», — сказал, как отрезал князь. «В конце концов, а чего ждать-то? Рвать так рвать, прощаться так прощаться. Тем более в Констанц ему по-любому нельзя, там император, да и люди голландцы по всей округе. Просто так из Аугсбурга не выберешься. Вы же знаете, у меня в Констанце могущественные враги. Я вам говорил уже, кажется». «Да, говорил», — грустно кивнула Альма. «Потому я и спрашиваю, мало ли, вдруг ты все же надумал?» Вожников хмуро покачал головой. «Нет. Хотя, поверьте, мне и грустно расставаться с вами. И нам. Тем более я научил вас всему и еще дам кое-какие полезные указания». Молодой человек неожиданно подмигнул юной циркачке. «Альма, ты ведь обещала научиться читать и писать, нет?» «Умею уже». Скромно опустив глаза, девчонка даже покраснела от гордости. Жонглеры очумело переглянулись. «Альма умеет читать и писать? Господи, неужели правда? А вы думали, я такая тупая, что ли?» «Тихо, любезнейшие господа, тихо!» Успокоив всех, Егор вновь посмотрел на Альму. «Тебе я оставлю новую пьесу. Покажу, что и как. Корнелиус, когда вы собрались ехать?» «Наш земляк Ульрих Трот, торговец тканями, как раз завтра собирается выехать. Вот и мы бы с ним. Все веселее, да и безопаснее все же». «Правильно», — улыбнулся Егор. «Тогда не будем сегодня работать. Просто закатим прощальную пирушку, ага». Высказанную идею жонглеры подхватили с дружным энтузиазмом, напрочь прогнавшим всю грусть. Лишь у Альмы глаза все равно были на мокром месте. Кстати, и юный Иоганн вроде как тоже всплакнул. Впрочем, в те времена не стеснялись слез. «Трудно нам будет без тебя, Георг». «Ничего, прорветесь, мой мальчик. Главное — трудиться и что?» «И не забывать делиться», — улыбнулся подросток. «Как ты и говорил, сильными мира сего». «Кстати, Иоганн». Князь вдруг вспомнил что-то важное, что-то такое, о чем как-то говорил мальчишка, и на что он сам почему-то не обратил тогда внимания, а следовало бы обратить. «Слышь, мальчик, помнишь, ты как-то обмолвился, что у кого-то занимал деньги?» «Так я совсем немного». Парнишка удивленно хлопнул ресницами. «Да почти сразу я отдал». «А на что занимал, интересно узнать?» Клинилась в разговор Альма. «На картинку». Почесав подбородок, юный жонглер опасливо посмотрел на девчонку. «Только ты не смейся, ладно?» «Да не буду. Что за картинка-то?» «А вот, сейчас покажу». Парнишка враз унесся в свой угол, вытащив из-под кровати дорожный сундучок работы мастера. «Да пес с ним, с мастером!» Главное, что сундучок был удобным и весил-то всего 10 кг. Без поклажи, естественно. Настоящий дорожный сундук. Такой и одному при нужде нести можно. Видать, Иоганн давно хотел похвастаться, да почему-то стеснялся. И Вожников сейчас понял, почему. На пергаментном листе размерами примерно формата А4 была изображена небесной красоты обнаженная девушка, чем-то похожая на Альму, только грудь побольше. Нимфа. Что и говорить, нимфа! Однако, кроме нимфы, по краям картины еще маячили достаточно натуралистично изображенные фигуры, мужские и женские. В таких позах, которых, по соображениям этики, никогда не мог бы себе позволить, к примеру, журнал «Плейбой», не говоря уже о Максиме. Такая вот средневековая порнография, причем очень хорошего качества и нарисованная вовсе не без таланта, можно даже сказать, изысканно и добротно. Иоганн показал картинку с гордостью, как самый дорогой для него предмет, этакий фетиш. «Вот!» «Ох ты ж, блин!» — сокнул языком князь. «Это кто еще?» Мальчишка повел плечом. «Как это кто? Святая Афра?» «Ах, святая! Однако!» Вожников удивился еще больше и спросил про остальные фигуры. «А это грешники», — не отрывая от картинки глаз, спокойно пояснила Альма. «В Лупанарии все происходит. Святая Афра, прежде чем принять крещение, гулящей девкой была, а потом приняла мученическую смерть за Христову веру». «А, вот оно как!» — протянул молодой человек. «Тогда понятно. И сколько ты за эту картину отдал, мой юный продвинутый друг? Если не секрет, конечно». «Да никакой не секрет». Иоганн пожал плечами. «Всего-то 10 флоринов». Егор подумал, что ослышался. 10? Торговец-то просил 12, да я сторговал до 10. «Умный ты у нас. Вы только взгляните, сколько на ней золотой краски». «Краски?» Князь хлопнул в ладоши. «Да тут и без краски, я бы сказал, есть на что посмотреть. Верно, Альма? Смотрю, ты глаз не сводишь». «Красота какая!» С неким оттенком зависти негромко произнесла девчонка. «Блестит все! Ах!» «Ну вот!» Подросток довольно улыбнулся и тряхнул челкой. «А вы говорите, 10 флоринов!» «За такую красоту и 12 не жалко отдать!» Шмыгнув носом, Альма взяла парнишку за руку и, хитро прищурившись, попросила. «А можно я буду иногда у тебя эту картинку смотреть? Даже не брать никуда, а вот с тобой вместе?» «Конечно, можно!» — великодушно согласился Иоганн. «Мы же с тобой как брат и сестра!» «Ой, и правда!» Девчонка рассмеялась и, обняв юного жонглера за плечи, чмокнула в губы. Вожников только головой покачал. «Вот она, волшебная сила искусства!» Да чуть выждав, спросил. «Так ты, говоришь, помнишь, у кого денежку занимал?» «Помню». «Что же, я совсем без памяти?» Иоганн обиженно шмыгнул носом. «Правда, не знаю, как торговца зовут. Где он торгует, знаю и показать могу. А зачем тебе это, Георг?» «Надо». Не вдаваясь в подробные объяснения, кратко пояснил молодой человек. «Так, пошли, покажешь. А они тут пока поляну накроют». «Какую поляну, Георг?» «На стол соберут». Егор живенько накинул на плечи добротный зеленый плащ. «Хоть и солнечно за окном, а уже не лето. Вот-вот и октябрь». «Ну, идем же». «Надо так надо». И вновь согласился парень. «Картинку только вот сейчас уберу и идем. Да недалеко тут». Меняло, у которого юный жонглер занимал деньги, вовсе не маячил с весами на рынке, а скромненько торговал себе в лавке всякой скобляной мелочью — хомутами, подковами, дверными ручками, и визиту 2 достойнейших молодых людей ничуть не удивился. Хотя князь сразу с порога заявил, что вовсе не собирается здесь ничего покупать. «Так вы, верно, хотите занять денег?» Догадливо улыбнулся лавочник. Невысокий, юркий, смешной круглой шапки и с узким лицом, выглядел он довольно забавно. Тем более беспрерывно сыпал любезностями и время от времени кланялся. Однако глаза оставались холодными, подозрительными и такими... В общем, не глаза, а экран игрального автомата. «Что вы говорите? Случайно отдали амулет? Ай-яй-яй, печально!» «И что за амулет?» «Старинный константинопольский солид». «Действительно, монета редкая. Поискать? Что ж, наверное, это возможно. Эй, Бруно!» Хлопнув в ладоши, ростовщик вызвал из глубины лавки мальчика в кургузой бархатной куртке. Темненький, с грустными карими глазами. «Постой-ка у дверей, парень». «Так вы...» «Да-да, мы готовы заплатить, и неплохо». Лавочник задумался. «Я, конечно, поищу, но, возможно, придется подождать до вечера». «Это аванс». Отсчитав деньги, Егор расстроенно покачал головой. «Вечером нам некогда будет. Вот если бы вы прислали своего мальчика с вестью, мы бы знали, приходить утром или, увы, нет. «Хорошо, пришлю», — тут же уверил торговец. «Говорите, куда? Я слушаю». Ближе к вечеру жонглеры, как и договаривались, устроили прощальный пир, где много было съедено разных изысканных вкусностей, типа паштета из соловьиных язычков или фаршированных белыми грибами воробьев, тушеных в белом вине с шалфеем. Еще больше пили. Уж от души. Вожников сильно подозревал, что вот так просто расслабиться среди родных людей ему еще очень долго не светит. А потому не стеснялся, хлебал белое вино кружками, а красное прихлебывал из тонкого венецианского стекла бокала. Тем не менее, опьянел гораздо меньше других. Пили-то чай не водку, а слабенькое винишко. Первым сдался Корнелиус. Махнул рукой, облобызал Егора, да, пошатываясь, пошел себе спать. Готфрид уснул прямо тут же, на столе. Юный Иоганн под лавкой ушел в свой угол и Альф. А вот Альма, как ни странно, продержалась куда дольше других, хотя и тоже нализалась изрядно, и кинулась приставать к Вожникову. «Ах, Георг, обними, поцелуй же меня! Ведь мы с тобой теперь не увидимся, быть может, никогда. Ты добрый человек, милый Георг, и умный, а я...» «Ты тоже умная девочка. Спать не хочешь?» «Нет, хочу с тобой, чтобы мы...» «Как тогда, помнишь?» Скочив на ноги, Альма собралась было стянуть с себя платье. «Да вот незадача. Пошатнулась, упала бы. Да князь вовремя подхватил девушку на руки. Унес в постель, да, чмокнув в нос, улыбнулся. «Спи, чудо! Тоже еще сексу ей захотелось. Тогда уж зачем было так пить?» «Кто пил? Я?» Осоловела, приподнявшись на локте, Альма моргнула и, упав головой на подушку, тут же уснула. Не выдержала бедолага. «Господин Георг!» Подошел к столу корчемный служка. «Вас там спрашивали?» «Кто?» «Мальчик из лавки купца, забыл, как его. Бруно зовут». «Купца-то?» «Нет, мальчика». «Ага, именно так он и сказал, Бруно». «Так позови же его, не стой». «Понял, господин Георг». Поклонившись, слуга выбежал во двор и вскоре вернулся вместе с лавочным мальчишкой, смешной кургузой куртке. «Вы просили зайти, господин?» Чуть заикаясь, сообщил тот. Князь широко улыбнулся. «Просил, да. На вот тебе грошек». «О, благодарю, достопочтеннейший га, еще один такой хочешь?» «Ага», обрадованно кивнув, отрок тут же вздохнул. «Но ваша потеря так и не отыскалась, мой господин, увы». «И черт с ней!» Егор махнул рукой и, понизив голос, осведомился. «А тебя хозяин-лавочник посылал кому-то?» «Нет». «Значит, не хочешь второго грошика?» Сукаризный попенял Вожников. Парнишка вскинул глаза. «Почему не хочу? Хочу!» «А что тогда врешь-то?» «Вру? Ой!» Чуть помолчав, юный Бруно решительно тряхнул длинными, тщательно расчесанными гребнем от вшей волосами. «Да, посылал хозяин. У него самого есть, как и сказать-то, свой хозяин», — охотно продолжил князь. «И кто же это?» «Некий Ганс Фюгер, владелец бумазейной мастерской и еще кое-чего. Нас, посланцев, встречает всегда в какой-нибудь корчме. Но я знаю, где он живет. Проследил как-то, так что показать могу». «Вот и молодец». «А раз молодец, так гоните, уважаемый герр Серебряху», —